Глава 9. «Я тебе, скотиняка блондинистая, блудливые ручонки переломаю нахрен, если еще раз попробуешь меня за задницу лапать в публичном месте. Мало было, что ли, последствий? Или места для этого более подходящих нет? И плевать, что публика я в данном случае называла одного, но очень необычного человека. Но даже перед ним было не камильфо, потому что от ощущения горяченной широкой ладони на ягодице я просто тупо поплыла. Настолько, что побоялась оставить мокрое пятно на стуле, куда меня насильно усадили для серьезного разговора. Господи, скажите, что мои затвердевшие соски никому глаза не выкололи, потому как белье и одежда черта с два справлялись с задачей утаивание взрывного возбуждения. Черт, этот ковбой заводил меня даже, когда из его рта вылетали сплошные ругательства и брань в мою сторону, потому что, глядя на его губы, я слышала совсем-совсем другое. Черт, детка, какая же ты охеренно горячая и тесная. Мученическим стоном сквозь запредельную интенсивность проникновения. Бля, если ты еще раз так сделаешь, я кончу. Наглая провокация сделать все еще в 100 раз порочнее, заставив кое-кого выгнуться дугой, ибо прям напросился, а кто я такая, чтобы не поддаться? Безбожно протекая у меня во рту и кайфанув от хрипов, черт, я же попросил, просил, кошка ты бешеная. Прогнись еще, ну же, я знаю, ты можешь. И мой позвоночник, что то масло, тягучая патока, жидкость, гни как хочешь. Мне только круче, жарче, еще бы глубже. Да, да, вот так, сладкая. Сучка, ты меня досуха выдоила. Давясь рывком на выдохах, врезаясь в меня до лязга зубов. Сдохну, ей-богу, сдохну на тебе. Самая охерительная смерть, убей так херам, лишь бы еще раз, еще. Чудом вообще было, что я понимала хоть что-то из того, что вещал этот Лоуренс с фиолетовым чубом. Но за слово «договор» ускользающее сознание все же зацепилось и заставило разум встрепенуться. «Согласна, но, сэр, могу я попросить вставить в договор пункт о рекламе? Очень хочется повышения, знаете ли». Ронан зарычал зверски и зыркнул с упреком, но пофиг. «Как бы ты ни был хорош, мой горячий ковбой, а карьера лучше. Потому что это навсегда, а ты — просто опасное приключение, из которого надо выйти с наименьшими потерями. Плавали, знаем. Мне свои интересы выгрызать надо, потому как опять я в ситуации, когда дай слабину, и именно у меня все полетит в бездну. Я буду той, кто останется ни с чем в глубоком дерьме, с необходимостью бежать и начинать все с нуля». «Жалко, констатируя со стороны, что разрушивший все в твоей жизни козел процветает, и никакая карма ему по наглой заднице не врезала». «Ну что ж, милая Кэтрин, в таком случае, думаю, мы уже можем выйти ко всем и огласить результат наших, несомненно, успешных переговоров остальным членам нашей сплоченной команды. Отредактированные результаты, как вы понимаете, без подробностей, которые останутся только между нами и котятки. Сэр, могу я в первую очередь уточнить кое-что у вас лично?» Упорно продолжила я гнуть свое. «Это по поводу рекламы, понимаете?» «Воу-воу, какая горячая кобылка! Ты прямо с места в карьер рвешься! Это единственное, что тебя волнует, гребаная реклама!» Возмутился мой уже на самом деле официальный жених. И без 5 минут фейковый будущий муж. Эх, обидно где-то. Понятно, что такие персонажи не для семьи и верности. Но дебильные девчачьи мечты даже у таких прожженных материалисток, как я, до основания не истребишь. Вот так вот глянешь и мечтаешь на пару секунд. Дура ты, Кэтрин. Кэтрин, детка, я не помню наизусть расписание всех моих птенчиков. Это надо уточнить у нашей огнегривой валькирии. Но меня не интересуют все ваши пернатые воспитанники. Мне нужен один конкретный, вот этот». И я ткнула пальцем в гневно сверкающего голубыми глазищами. «Хрен тебе, а не реклама, мерзавца. С кровожадным обломаешься, сожрешь, исполнишь видом. И как можно скорее». «Нет, ну а что?» Раз уж именно он, по словам самого продюсера, является самым популярным холостяком этого шоу, то надо успевать брать быка за рога, жеребца за яйца, кобеля за... неважно, пока не подписала никаких бумаг, верно? Поскольку план минимум выполнен, надо срочно втиснуть в удачное время и план максимум. Это будет тебе дорого стоить. Это будет стоить не мне, а компании Nelson & Sons, а они на рекламу не скупятся. Огрызнулась я беспечно. А то ж правда не мои финансовые трудности. А мне насрать на их деньги, знаешь ли. Прошипел мне на ухо Ронан, выдыхая жарко. Бесит. «Я привык получать то, что мне задолжали лично». «А я лично тебе ничего не должна». «Еще как должна». «Мари!» Дверь распахнулась так быстро, словно под ней стояли и только и ждали этого вопля. Возможно, именно так оно все и было. «Мари, конфетка, заклеим рты скотчем, пожалуйста. А мне дай таблетку от головной боли». «Эти два секс-банши меня совсем-совсем утомили своими бешеными эроволнами. Такое должно быть запрещено в свободном обращении и запатентовано и продаваться по рецепту строго совершеннолетним, как средство от проблем с потенцией. Кстати, на тему возможности заработать на этом я подумаю попозже». Томно утомленно прохныкал буквально только что излучавший ауру властности Рональд, возражать которому еще 10 секунд назад не представлялось возможным. И вот он уже капризно надувает губы бантиком. Господи, ну настоящий актер, Голливуд отдыхает. Однако озабоченный ковбой, очевидно, был привычен к подобному проявлению драматического актерского таланта, потому как не упустил момент опять типа незаметно облапать мой зад. Да блин, достало! «Еще раз тронешь мою задницу, я облапаю твой член с яйцами», — пригрозила я. «Причем так, что ты у меня фальцетом запоешь». «Три минуты наедине, и ты у меня на все лады петь станешь, оглохнут все. Ты ж голосистая у меня». «Гад, гад, гад, ну лови». «Ха, аж целых три. Спорим, ты у меня голос потеряешь за одну, звезда, блин». «Мари!» «Держи, Ронни». Строго зыркающая на нас, особенно на меня, рыжая девушка, которую тут называли почему-то драконяшей, вручила живому цветовому взрыву таблетки и бутылку воды. Причем особенно недобро она смотрела именно на меня. Будто лично ей-то я что-то и сделала. Уж не ревность ли это? А как же тот мрачный верзила, что практически подпирал ей спину недавно? «Наши планы». «Мари, сокровище мое бесценное, нам необходимо в темпе составить тексты договоров для наших кровожадных голубков». «Я уже позвонила в офис и вызвала твоего юриста». «Как же я тебя все-таки обожаю, огнегривая». «Разве мы не были бы идеальной парой, но куда мне до великолепного брутального Доерти?» «Блин, он может хоть минуту без театральных кривляний». «А пока развести их по разным помещениям». «Не то они растерзают друг друга и представлять влюбленную парочку СМИ. Придется в изрядно потрепанном виде». «Не раньше, чем мы кое-что проясним между собой», — насупился Ронан. «Единственное, что требует прояснения, это вероятность контракта на рекламу и его подробности», — фыркнула я, отворачиваясь. «Ах ты, коза упертая! Индюк самовлюбленный!» «Хватит!» — рявкнула Мари. «Начинайте уже вести себя как взрослые люди. Сами влипли и нас всех подставили. Пора из этого выпутываться и входить в роли трепетных влюбленных. Не соображаете оба, что и так эта ваша легенда похожа на решето. И ближайшее время вас разве что под микроскопом рассматривать не будут, чтобы подловить». Быстро натянули дебильные счастливые улыбки и начали жрать друг друга соловевшими от любви глазами. «У меня на кончике языка завертелся едкий ответ этой местной темной властелинши, но Салливан отвлек». «Между прочим, я только за то, чтобы жрать ее не только глазами», — ухмыльнулся звезданутый секс-маньяк. «Это кое-кто тут у нас корчит из себя холодную деловую леди, что пришла исключительно по работе договариваться». «Так и есть», — не моргнув глазом, соврала я, то есть нет-нет, конечно же, не соврала. «Я тут по делу, и точка». «Я провалами в памяти не страдаю, голубоглазка. Опять он наклонился к моему уху и позволил пробиться той самой родом из нашей ночи трусоснимательной хрипотце. «И прекрасно помню, в какую бешеную зажигалку ты превращаешься, если вынуть тебя из этого делового костюмчика. Вот и тренируй дальше память и правую руку, потому как ты меня из него вынимать больше не будешь никогда!» Прошипела я в ответ, при этом даже не отстранившись и натянув милую улыбку, адресованную рыжей властной фурии. «Пусть все тут видят, что уж я точно способна вести себя по-взрослому». «Не вопрос, я могу долго не вынимать и не раздевая». «Да ради бога, только не со мной». «Вот, кстати, злобные мои котятки, давайте проясним этот маленький вопросик», — встрепенулся Ронни. «Как бы мы ни изображали двух представителей отряда присмыкающихся, шипя друг на друга, сложно было нас не расслышать». «Вы отдаете себе отчет, что на время действия нашего договора никаких проколов, вроде этого скандала на сексуальной почве, быть не должно? Не приведи бог, одного из вас поймают в компрометирующей ситуации. Никаких походов в бары или клубы поодиночке. Никаких сомнительных ночевок в отелях, флирта с посторонними и даже пристальных плотоядных взглядов, на которых вас могут подловить. В ближайшее время вы, Кэтрин, должны будете переехать сюда, потому что черта с два все эти оголтелые тетки поверят в то, что такого горячего парня, как наш Ронан, девушка в своем уме станет держать на расстоянии». «Вот черт, а мне так нравилась моя милая маленькая квартирка. И самое обидное, что попробуй сними потом что-то столь же приличное за ту же цену и недалеко от работы». «Проклятый Ронан Салливан, я тебя ненавижу с каждой минутой все сильнее». «Уж не после вашего видео, точно, и в люди вы выходите исключительно вместе и прилипнув друг к другу, как два леденца, полежавшие на солнышке». «Без проблем», — пожала я плечами. Я и до прихода сюда решила целиком и полностью свести свою сексуальную жизнь к взаимодействию с девайсами. Они уж всяко не подведут под монастырь. «Так, секундочку, Рунни. Ты мне тут пытаешься прогнать, что мне реально придется член на узел завязать? Пока вот это вот все с ней?» Любитель резвых скачек мотнул светловолосой башкой, будто поверить не мог, что такое вообще прозвучало и коснулось его дурацких ушей. «Очень, между прочим, чувствительных ушей, если их облизывать и прикусывать. Кое-кто аж трясся и зверел. Фу, стоп, плохая, плохая Кэтрин». «Это же сколько времени?» «А увы, ах, малыш, но за ошибки нужно платить». «Да чего-то, да, дороговато выходит». Я не смогла сдержать злорадного фырканья. «Это называется карма, придурок озабоченный. Пожалуй, то, что ты не станешь какое-то время носиться по городу с членом наперевес, немного примиряет меня с перспективой переезда в этот дурдом и вынужденного перехода к суррогату секса. Хотя до самого твоего члена вот вообще дела нет никакого, абсолютно». «Веселишься, да?» Прищурился на меня фейковый возлюбленный и коварно ухмыльнулся. «Ну-ну, посмотрим, кто тут реально веселиться будет. Потому что хрен я собираюсь вешаться от сперматоксикоза».